Сегодня с вами передача «В мире животных». У нас в гостях великий путешественник и масовик-затейник Маклуха Маклай. Какая прекрасная передача! В рот меня хихпыга! А это что, микрофон, да? Маклуха Маклай. У нас в гостях великий путешественник. Давайте посмотрим на вот эту цветастую обезьянку Чучу. Она и еще одна обезьянка сегодня запрятались в кустах. Давайте посмотрим, что они сегодня будут делать. Что они сегодня будут делать? Сделайте покрупнее кадр. Нет, знаете ли, не надо делать кадр покрупнее. Давайте посмотрим на вот эту цветастую обезьянку Чучу. Нет, знаете ли, давайте не будем никуда смотреть. Не будем никуда смотреть. Лучше понаблюдаем за этим мохнатым жучком. Посмотрите, он и еще один жучок сегодня запрятались в кустах. Давайте, наверное, будем заканчивать передачу. У нас в гостях был великий путешественник Маклуха Маклай. Меня жих-пых, Коля. Сегодня мы будем наблюдать, как в Африке во время полнолуния у животных сияет башня. Давайте, наверное, будем заканчивать передачу. Будем заканчивать передачу. Вот видите, стала дрожать и дергаться камера у видеооператора нашего. Видимо, сзади к нему в этот момент подкралась грузная горилла. У гориллы сегодня неадекватная реакция. Давайте, наверное, рекламную заставку. Пельмень, мы, наверное, не поедем с тобой в Африку. Там сзади обезьяны подкрадываются. Это, наверное, не круто. Давайте выключать микрофон.